Глава первая. Ульяна. «Нет!» — отец орёт, закипая не на шутку, бьет кулаком по столу, а его глаза вот-вот спалят меня дотла. «У, зверюга! Ну ничего, я тебя приструню. Не хочешь по-хорошему, будем брать хитростью, мне же не привыкать. Эти капельницы, уколы, таблетки и медсестры, вечно крутящиеся перед глазами, уже порядком надоели. Я хочу свободы. И как это объяснить твердолобому барану, который не видит дальше своего носа? Мне уже надоело сидеть в четырех стенах. Я медленно, не торопясь, еще сильнее, выводя отца из себя, вытираю салфеткой рот и перевожу взгляд на своего драгоценного родственничка. Бэби. «Это опасно. Тебе мало того, что случилось». Папаша слегка остывает, по крайней мере, больше не рычит, а я делаю обиженным лицо. «Господи, да по мне сцена плачет. Такие роли пропадают. Талантище. Я же не буду больше шляться в одиночестве». «Нет, я сказал!» — снова рычит отец, а после встает из-за стола. Да так, что стул с грохотом падает на пол. «Разговор окончен». «Ага», — умничаю в ответ, правда, довольно тихо, но отец все равно слышит. «Повтори», — останавливается рядом со мной и косится в мою сторону сверху вниз. «Говорю, ты навстречу опаздываешь», — тоже поднимаюсь со своего места, беру отца за галстук и резко его затягиваю у него на шее. «Папочка!» «Задушишь!» «Тебе полезно!» Посылаю ему на прощание кривую улыбочку и плавной походкой направляюсь к выходу. Достал уже со своим тотальным контролем. Теперь-то он меня точно не слышит. И можно вдоволь посылать в его сторону все мыслимые и немыслимые эпитеты. Золотая клетка. По-другому и не скажешь. Кто хочет со мной местами поменяться? Я с удовольствием свалила бы из всей роскоши, богатства и одиночества. У моего папаши огромные проблемы. Из дома мне без охраны ни ногой. У папы снова проблемы, вообще запирает в доме на неделю. Опять же под неусыпным взглядом все той же охраны. Шаг влево, шаг вправо, тут же доносят папеньки. Как же я в школе учителей ненавидела, кто бы только знал. «А ваша Ульяна опоздала на урок». «А ваша Ульяна получила двойку». «Надо же, учительница нахамила». «Виктор Алексеевич, примите меры». И так каждый день на протяжении всего учебного года, а я специально бунтовала и устраивала очередную провокацию. «Спорим, Спасская, что англичанка отцу не настучит в этот раз?» Провоцировали меня одноклассники, а я лишь глаза закатывала. «Скучно с вами», — кривилась в ответ, заранее зная исход событий. Стучали все и всегда, по поводу и без. Лишь бы всемогущий Спасский Виктор Алексеевич обратил на них, не на меня, свой драгоценный взгляд. Чем хуже я себя вела в школе, тем больше с папашей сбивали учителя бабла на ремонты, компьютеры и прочую лабуду. Только вот счастливее я от этого все равно не становилась. «Ирка, выручай!» — чуть ли не шепчу в трубку, выглядывая в коридоры своей комнаты. «Надо умирающим голосом громко стонать мне в трубку и требовать, чтобы я к тебе срочно приехала». «Чего?» — как обычно, до моей подруги туго доходит, но на нее можно положиться. Никогда не подводила, не подведет и сегодня. «Меня отец из дома не выпускает», — все так же негромко произношу, разглядывая пустой коридор. «Но надо смыться». «Зачем?» — Ирка снова тормозит, но я даже не раздражаюсь. «А смысл? Она всегда такая, сегодня не исключение». «Смысл в том, что мне надоело сидеть в четырех стенах. А сегодня у Артурчика день рождения, забыла?» «Точно!» — подруга резко спохватывается. «Погоди, ты хочешь и меня под удар подставить?» «Как будто в первый раз», — громко выдыхаю в трубку, после чего закрываюсь в комнате. «Тебе не привыкать». «Не буду». «Предательница! Все равно не буду». «В общем, позвонишь через полчаса и...» Запинаюсь, усмехаясь, так как ничего другого я и не ожидала. Все по стандарту. «Поняла», — ворчит Ирка и отключается. «Ну вот и славненько». Откидываю телефон в сторону, укладываюсь на кровать и закрываю глаза. Я слышу тихие шаги. Двери у нас в доме не скрипят. Зря он решил, что я испугаюсь или не замечу. Только видеть именно его я сейчас не желаю. Пошел вон. «Ульяна!» Хриплый мужской голос, который когда-то будоражил мою кровь, в данный момент вызывает лишь раздражение. «Пошел вон», я сказала. «И пока не найдешь мне его, лучше на глаза не попадайся». Какое-то наваждение. Уже целую неделю. Все мысли только о нем. Я запомнила его голос. Тихо, потерпи. Я дико, безумно хочу найти того, кто меня спас.